Золотые туфельки в кубанской столице. Никогда еще цирковая арена в Екатеринодаре не видела в лужах и партере столько зрителей в военной форме, как в эти дни. Куда ни глянешь, всюду золото и серебро офицерских погон, высокие серого каракуля генеральские папахи, круглые с голубым атласным верхом и поперечным серебряным крестом на нем шапки-кубанки, щегольские башлыки, отороченные золотой парчой, нарядные адъютантские аксельбанты, красные темляки на эфесах сабель. Можно было бы подумать, что люди эти собрались на какое-то военное совещание, если б с офицерами не сидели дамы в мехах и шляпах с вуалетками. Откуда они? Эти офицеры всех возрастов и чинов. Почему здесь, в кубанской столице, где раньше военные были одеты главным образом в черкесские кубанки, теперь скопились люди в формах всех российских полков? И они все прибывают и прибывают, и скоро от них негде будет жителям повернуться. Девушка лет 16, с большими синими глазами, с тонким носом и черными кудрями, стояла у портьеры, отделявшей внутреннее помещение цирка от зрителей, и ждала условного знака, чтобы выбежать на залитую ярким светом арену. Пока рабочие, одетые в пеструю униформу, натягивали на высокие подставки стальной трос, клоун-кубышка путался у них под ногами и смешил публику ужимками и острыми шуточками. Каждый раз, когда раздавались аплодисменты, он кокетливо опускал глаза и жеманно говорил: «Я некрасивый, но очень симпатичный», чем вызывал еще более громкий смех. Но вот униформисты парадно выстроились у портьеры. Ушел с арены и клоун. Пробегая мимо девушки, он бросил свое обычное: «Счастливого, доченька». Также обычно ответила ему девушка: «Спасибо, папка». Оркестр заиграл «Осенний сон». От этих грустных звуков по телу девушки пробежала теплая волна, и юная артистка сразу же прониклась тем чувством внутреннего ритма, которое зорче глаза предостерегает от малейшего неверного движения. «Мадемуазель, ваш выход!» — сказал сзади с ласковой ноткой в голосе ведущий. Портьера распахнулась. Девушка пробежала навстречу шумным рукоплесканием к середине арены, и там стала, нарядная, как пурпурная бабочка, переливчато сверкающая тысячами радужных блесток. «Браво, Мари! Браво, Мари!» — неслось со всех сторон. По шелковой лесенке девушка поднялась на туго натянутый трос, проскользила до его середины и остановилась с грустно склоненной головой. Музыка умолкла, наступила небольшая пауза, и пока она длилась, девушка все так же стояла неподвижно, в немой печали. Вдруг, в контраст с умолкнувшим минорным вальсом, зазвенели хрустальные звуки вальса цветов из балета «Щелкунчик». Девушка подняла голову. С высоты, от самого купола, падала пунцовая роза. Девушка поймала ее и прижала к груди. А розы все падали и падали, и вот их уже целый ворох в ее руках, красных, нежно-розовых, бледно-золотистых. Неожиданно, сделав поворот на одной ноге, она взвелась вверх, ударила в воздухе туфелькой о туфельку и заскользила, закружилась на проволоке со щедростью весны, разбрасывая розы по гудящим от восторга ложам и партеру. Это был живой, радостный и грациозный номер, сочетавший в себе великолепное цирковое мастерство канатоходца с антраша катр и пируэтами балета. Когда юная танцовщица спрыгнула на арену и под тушь помчалась к портьере, ее сопровождали такие бурные аплодисменты, такие неистовые крики «Браво!» и «Бис!», что ей пришлось еще много раз выбегать, чтобы послать неистовствующей публике традиционный воздушный поцелуй двумя руками. «Лясенька! Ляся!» — бормотал обмякший от радости старый кубышка, ведя девушку по коридору как маленькую, за руку в ее артистическую уборную. «Вот она, победа! Я знал, я был уверен. Фокусы, жонглеры, акробаты — и это весь цирк! Нет, цирк — это и драма, и комедия, и балет, и симфония. Да-да, и симфония. О, я дождусь, когда в цирке поэты начнут выступать. Этот твой новый номер Теперь будет гвоздем программы. Жалко, публика не та. Эта публика больше в ресторациях толк понимает. Но и до нее дошло. Дошло. Ишь, как орали лошади. «Папка, сейчас твой выход, не опоздай», — сказала девушка, все еще порывисто дыша после трудного номера. «Знаю, знаю. Сейчас я тоже с новым номером выступлю. Но пока, доченька». К девушке подходили артисты и цирковые рабочие, поздравляли с успехом и называли ее при этом не Мари, как значилась она на афишах, а ласково и просто Ляся, как с детства звал ее отец. Пока Ляся переодевалась, Кубышка ходил с барабаном по арене и распевал частушки. Он пел весь куплет, останавливаясь лишь перед последним словом. Его должна была спеть сама публика. Если публика это слово угадывала верно, Кубышка победно ударял в барабан. Веселье усиливалось. Особенно публика хохотала, когда попадала в просак. Повязавшись пестрой косынкой и выпучив бессмысленно глаза, Кубышка пел. «Матрос весь тянется из кожи, чтоб подтрепать широкий клеш. Сидит гранд-дама в правой ложе, а на груди у дамы...» «Вож!» — гаркнула галерка. «Бум!» — раздался вслед за тем удар в барабан. Но тут же Кубышка спохватился и укоризненно сказал. «Фидон, какой конфуз! Брошь! Салют! Беру обратно!» И с размаху ударил в барабан. Частушки следовали одна за другой. И в их ловушки попадали то наехавшие в Екатеринодар добровольцы, то кубанцы, то партер с ложами, то галерка. Нарастало веселье, нарастала и настороженность. Вот пожал плечом с переливчатым погоном тучный старик-генерал. Вот закусил свой ус полковник с багровым обветренным лицом. Вот вскинул вверх брови щеголеватый адъютант с аксельбантами. Нет-нет, да вдруг в этих частушках и прозвучит нечто такое, что не совсем укладывается в понятие святой миссии спасительницы гибнущей России добровольческой армии. Впрочем, может, это только кажется? Вот, например, как приятно для слуха звучит бойкая частушка. «Пароход плывет прямо к пристани, будут рыбу кормить». «Коммунистами!» — веселым хором подсказали в ложах и в партере. Конечно же, это показалось. Нет, славный старик этот клоун Кубышка. Прямо хоть бери его на фронт против большевиков. Вот и еще он поет что-то забавное. «Пароход плывет, волны кольцами, будут рыбу кормить». «Добровольцами!» — гаркнули кубанцы и растерянно умолкли, запоздало уразумев, что получился изрядный конфуз. «Неужели?» — наивно удивился клоун, вскидывая наклеенные мохнатые брови вверх и запел следующую частушку. «Бум-бум-бум!» — отсалютовал он под конец и, бросив барабан, убежал с арены. «Ну как, папка?» Встретила его в артистической уборной Ляся, успевшая к этому времени переодеться в свое домашнее серенькое платье. «Удачно? Даже сюда хохот докатывался». «Ага, и здесь было слышно. То-то вот», — с гордостью сказал Кубышка. «Три раза попадались в частушки-ловушки. Понимаешь, доченька, эти частушки я слышал, когда их пели...» Он не договорил. Легкая дверь с треском рванулась, и через порог ступил рослый, рыжеусый офицер. Из-за его плеча выглядывали еще двое, тоже в фуражках с офицерскими кокардами. «Ты здесь?» — сказал рыжеусый, глядя на Кубышку красными от злобы глазами. Он вытянул из кармана шинели нагайку, взмахнул ею и ударил старика по лицу. «Папа!» — бросилась к отцу девушка. «Это ваш отец?» — удивился офицер. «Сожалею, мадемуазель Мари. То есть сожалею, что у вас такой отец. Слушай, ты, старая обезьяна». Он дотронулся ручкой на гайке до груди старика, на помертвевшем лице которого даже сквозь грим проступила багровая полоса. «Благодари Бога, что у тебя дочь такая прелесть. Только ради нее я оставляю тебе жизнь, но чтоб с рассветом тебя в городе не было. Адьё, мадемуазель». Прикоснувшись на гайкой к козырьку фуражки, будто отдавая честь, он повернулся и, сопя от бушевавшей в нем злобы, вышел.